Я вспомнил, что Сиси должна была прийти только завтра. Вернувшись в кабинет, я приготовил виски и сел за письменный стол. Я пытался придумать какой-нибудь выход. Признаюсь, меня охватила паника. Я видел, как все созданное на протяжении жизни рушится из-за моей красивой, глубоко порочной и глупой жены. Почему она не попросила купить ей эти духи? Почему воровала? Ведь знала же, что будет с нами, если ее схватят за руку. Я старался не думать о ней и сосредоточился на Джесси Горде. Я вспомнил сказанное им, но не мог вспомнить точных слов, поэтому включил магнитофон и стал слушать. Пленка, которая у меня с собой, наверняка очень убедительна, но я не знаю, стоит ли ее передавать капитану Шульцу. Я сначала решил переговорить с вами и с теми, чьи жены покупают у нас. Из этого явствовало, что Линда не одна такая, у Горди должны быть и другие жертвы среди наших соседей. У меня пошла кругом голова. Я стал перебирать знакомые семьи. Митчеллы, Кридены, Джилтер. Так я мог продолжать без конца. Все соседи имели много денег, их жены были избалованы, большинство из них были гораздо состоятельнее меня, но Линда определенно превосходила их своей разнузданностью. Приходил ли Горди и к ним? Предположим, что крали 4 женщины. Если он потребует по 20 тысяч с каждой, то заработает 80 тысяч. И все этой ценой краткого визита угроза небольшого кусочка пленки. Охваченный неудержимо растущей яростью, я схватил телефонную трубку и позвонил Герману Веберу. Сыскное бюро «Алерт» принадлежало Чендлеру, а руководил им Генри Вебер. Раньше он работал в полиции, но ушел оттуда недовольный медленным продвижением по службе. Он пользовался симпатиями полицейских и за короткий срок сумел перетянуть к себе 4 работников, знающих толк в своей работе. Вебер также снабжал журнал информацией. Я не любил его, он был жестким, скрытным, но доставляемые им факты всегда соответствовали истине. В трубке раздался резкий, отрывистый голос. «Вебер!» «Это Стив, Герман. Мне нужно, чтобы вы сделали кое-что». «Хорошо, давайте, я сначала запишу». В этом был весь Вебер, практичный, опытный, с душой полицейского. Он никогда не принимал задание устно, не записав на магнитофон. Речь идет о Джесси Горде. Это управляющий универмага «Велком». Мне нужно знать о нем все, буквально все, даже как часто он подстригает ногти, и как можно скорее. Ясно, это нетрудно. У меня тут есть материал, только нужно его немного дополнить. Сведения нужны к утру. Он присвистнул. Вот это да! Я хочу иметь их у себя в 10 часов, сказал я и положил трубку. Часы показывали 18:25. Полистав календарик, я набрал домашний телефон Мэйшью. Трубку сняла Марта, его жена. «Скажи, Марта, Эрни уже вернулся?» «Он только что пошел в ванную», — она засмеялась. «Мы вас страшно давно не видели. Что, если встретимся на днях? Чем вы заняты в пятницу? Может, приедете?» «Хорошо, я поговорю с Линдой. Вы ведь знаете, Марта, мужчины никогда не решают таких вопросов. Может, у нее что-то намечено?» «Наверняка намечено». И она снова рассмеялась. Подошел Эрни и отобрал у нее трубку. «Привет, Стив». «Послушай, Эрни, у меня неприятности. Мать Линды нуждается в операции. Извини, что я тебя беспокою, но не мог бы ты мне помочь? Скажи честно, дашь взаймы $1015?» Секунду он молчал. «Ты хочешь сказать, что они нужны тебе для...» Он не закончил фразу, спохватившись, что Марта слушает. «Да, нужны. Можно оформить в виде ипотеки на дом Эрни. Снова наступила короткая пауза. «Что, если нам поговорить об этом завтра, Стив? Я буду ждать тебя в 9:15 в офисе». «Хорошо. Но мне хотелось бы иметь представление, можно ли на это рассчитывать. Завтра видно будет. Сумма, которую ты назвал, вряд ли реальна. Но ничего, все обсудим. Мне очень жаль, что матери Линды нужна операция. Спасибо за сочувствие. Значит, завтра увидимся, да?» «Конечно. До свидания, Эрни». Я повесил трубку. Было слышно, как машина Линды въезжает в гараж. Она даже не потрудилась окликнуть меня и сразу же поднялась наверх. Над головой я услышал стук каблучков, когда она шла в ванную. После недолгой паузы послышался шум спускаемой воды. Я сидел и ждал. Зазвонил телефон, но я не притронулся к нему, хотя аппарат стоял у меня под рукой. Я слышал, как Линда сняла трубку в нашей спальне. До меня донеслась ее болтовня. Она вышла на лестницу и крикнула: «Стив, это Фрэнк. Он хочет поговорить с тобой». Я взял трубку. «Привет, Фрэнк». «Привет. Может, приедете ко мне минут через 20?» — произнес глубокий баритон Фрэнка Латимера. Я спрашивал себя, ворует ли его жена в универмаге. «Селли купила креветок, и мы ждем Джека, Сьюзи, Мэрил и Мэйбл. Ну как, приедете?» В кабинет вошла Линда. «Спасибо. Но сегодня нет, никак не можем. Я, кажется, простудился и пораньше хочу лечь спать». Я выслушал его соболезнования и попрощался. «Какая простуда?» Линда сердито смотрела на меня. «Послушай, что за ерунду ты несешь? И к тому же у нас в доме совершенно нечего есть. Сейчас же позвони и скажи, что ты передумал и приедешь. Нам не повредит разок и попоститься. Садись, нам нужно серьезно поговорить. Если тебе не хочется, я поеду одна», — сказала она и потянулась к телефону. Я вынул из кармана флакон духов и поставил его перед Линдой.